А теперь о том, как мы с тобой сегодня работаем. Как вчера, убиваешь крысу, потом поднимаешь ее и уже с помощью моего артефакта, полностью развоплощаешь. Полученную манну и силы используешь, чтобы зарядить метатель, а вот все остатки пытаешься скинуть в накопитель. Смотрит на мое скептическое выражение лица и понимает, о чем я думаю. Понимаю, для тебя лучше было бы, чтобы ты пробовал заряжать свой накопитель, но чего, пока, нет, того нет. Я тебе его к завтрашнему утру сделаю, согласен, киваю. А что собственно остается делать? Так, идем дальше. После крысы сразу переходим на собачек. Их тут несколько видов, от маленьких до больших. Не беспокойся, все эти живности, кроме ягнят и свинок, бродяжки. Не было у них хозяев никогда. Удивляет, вообще, как их всех еще не поели. У вас в городе вон сколько беженцев. Ну да ладно, не отвлекаемся, после собачек, по возрастающей. Идем дальше, как только начнешь терять сознание при попытке поднять мертвое тело и превратить ее в нежить, все, прекращаем в этом направлении экспериментировать. Затем уже я буду делать, для тебя нежить, а ты стараться ее упокоить, а высвободившуюся манну и магическую энергию, собирать в накопитель. И тоже доходим до твоего сегодняшнего предела. Ну и после обеда, когда отдохнешь и наберешься сил после приема пищи, самое трудное и опасное – опыты с котами и пернатыми. Есть у меня еще одна идея, но она дикая, я ее даже не могу пока озвучить, реально дико звучит, но к ней вернемся, если ты все опыты пройдешь. Начинаем. Чего оттягивать неизбежное? А и правда, чего тянуть? Отвертеться от опытов, у меня все равно не получится. Готов. Начинаем, отвечаю я. Ну, тогда. Хасан ставит на стол передо мной клетку с небольшой крысой. Напоминаю, стрелять только не в голову, давай. Вздыхаю, достаю из кобуры метатель, снимаю его с предохранителя. На удивление, у паучка за ночь накопилось немного энергии, забавно, явно из меня, ее вытягивает, преобразуя в манну. Отличное приобретение. Но палиться не собираюсь перед Хасаном, а то еще какие-нибудь опыты в очередной раз придумает. Протягиваю ему, через стол, метатель. Заряди, прошу я. Разочарование на лице мага. Явно ожидал, что я сам смогу как-то его зарядить, явно что-то подобное насчет своего артефакта и предполагал. Но еще раз говорю, раскрывать все свои способности не в моих интересах, вон как задумчиво, он на меня посматривает. Чувствую, если бы не мое гражданство его государства, полученное с его легкой руки, то был бы я уже сейчас в рабском ошейнике. Щеголял бы среди всех, с лишним украшением у себя на шее. Но не факт, что этот южанин мне не приготовил именно такой подарочек в будущем, в недалеком очень будущем. Надо поостеречься. Мгновение он подержал мой артефакт в своей руке. Странно, не получается теперь, удивленно говорит он. Привязка и еще что-то. Ведь вчера еще получалось, а теперь... Словно барьер между моей манной и накопителем метателя стоит, и этот барьер пробить не могу. Вертит задумчиво в руках метатель, на меня иногда косится. Вздыхает. Я тебе дал накопитель, попробуй с помощью его зарядить артефакт. В накопителе нейтральная манна и он не привязан к носителю. Заодно проверим, сможешь ты им просто на снятие манны работать. И возвращает мне мой метатель. Интересно, то... что получается теперь моим метателем, вообще, никто не сможет не то, что пользоваться, а даже манну в него кидать, если приспичит. Да, если бы не подарок, я про артефакт Хасана, то и метатель для меня бы был, простой железкой. Ну-с, попробуем. Мне самому интересно, смогу я снять, требуемую мне манну, с накопителя. И как это сделать? В теории просто, а на практике... Мне не могу это, по магическим постулатам, не провернуть. А если паучка направить в накопитель? Дикая мысль, но что остается? Накопитель я как-то ощущаю и даже чувствую, что в нем что-то есть. Наверное, именно манна, Но вот так ли это на самом деле, сказать не могу. И вновь прикрываю глаза. Ну же, паучок, прогуляйся. Не понял, метатель готов к работе. И как это произошло? Я даже заметить не смог, зато Хасан увидел. Это невероятно, ты точно уникум, кричит он радостно. Если бы точно не знал, что в тебе нет магии, то сказал бы, что ты одаренный. Все, теперь я поближе займусь терками. Уж чего-чего, а их, в качестве рабов, мне доставит столько, сколько понадобится. Денег на этих животных я экономить не буду. Хана оркам, с моей легкой подачи, главное, мне самому ноги отсюда унести теперь. Ну, а теперь приступим к сути опытов, стреляй, командует Хасан. Пши, с такого расстояния промазать просто невозможно. Писк крысы усилился, и другие животины в клетках заволновались. Ждем, командует Хасан. А пока, вновь воспользуйся накопителем, говорит он. Самому интересно, теперь уже не закрывая глаза, раз, и метатель вновь готов к работе. Быстро, радостно скалится Хасан и что-то чиркает стилом в своей тетради. Свои мысли записывает, понимаю я. А дальше все, как и в первый раз. Крыса испустила последний вздох. Подъем ее в качестве нежити, причем, почему-то, в этот раз, такого оттока сил в моем организме не было. Я удивился этому факту, а уж как возбудился от такого фокуса, Хасан ни словами не передать. И в промежутках между опытами, начал опять просить меня, согласиться убыть с ним в султанат. На резонный вопрос, что я ведь ему могу и помешать в вопросе с обращенным в рабы магом, что на нас с Чили напал, немного остужал его пыл, но явно он эту мысль не откидывал далеко, пробуя решить вопрос, куда и как меня спрятать на время. Крыса дала в этот раз еще больше манны после развоплощения, в качестве нежити, и уже скопившуюся энергию в артефакте, расположенном у меня на левом предплечье, я попытался перекинуть в накопитель, и снова радостный возглас, со стороны Хасана. Не может быть, ты даже не напрягался, а ведь даже начинающие маги испытывают трудности при работе с накопителями. Невероятно, едва не прыгает от возбуждения в кресле Хасан. Отличный результат, ну, а теперь начинаем работать с более крупной добычей. Итак, настало время собачек. Было очень жаль животин, которые мне ничего плохого не сделали. Но три песика от моих выстрелов скончались и потом, впоследствии, обогатили надетый на меня накопитель силой и манной, вполне прилично, запасец растет. Радостный Хасан уже сидеть в кресле спокойно не может, все что-то обдумывает, бегая туда-сюда по комнате, начиная меня раздражать своим мельтешением, но мне и отвлекаться то на него некогда. Барашки на удивление дались мне еще проще. Я как-то, что ли, втянулся, пользуясь вживленным в меня артефактом. Заметил это и сам маг. С его слов, он думает, что всему виной полная установка артефакта. Оттого и такие необычные результаты. По взглядам, кидаемым им на меня, становится понятно, так просто меня не выпустит. Но думать об этом времени нет, Хасан куда-то гонит. Свинота, думаю, так же легко, для тебя, пойдет, говорит южанин. Не будем на них время тратить. Спрашиваю я, мотает головой. Нет, что запланировано мной, должны выполнить, я бы, что, и посерьезней бы попробовал с тобой провернуть. На обеде закажу, чтобы привели какого-нибудь старого мерина, или корову. Куплю, не проблема. Привяжем в сарае, проследят мои люди, чтобы никто не увидел, чем мы там будем заниматься. Вообще бы на людях или орках провести такие эксперименты, но не поймут. Купить раба не проблема, вот только заниматься некромантией в городе, слишком опасно. Тут-то, некроэнергии мало выплескивается, после каждого превращения. С той же коровой или лошадью сложнее, конечно, но я щитом прикрою сарай, а вот от обращения человека в нежить, я уже периметр перекрыть, увы, не смогу, а это значит, что церковники нас почуют, проблемы нам не нужны на ровном месте. Потому только животные. Чувствую, меня пытаются развести. почувствовал смену моего настроения и маг. Понимаю, что мы насчет таких опытов не договаривались, но разве тебе самому не интересно? Уверен, что, как и говорил, хрюшек ты перевоплотишь легко, а тут и вовсе крупные животные будут. Причем, редко нежить, тех же лошадей встретишь в проклятых землях. Разве не хочешь узнать о своих силах? Нет, категорически заявляю я, мне и этих то, показываю на пустые клети, жалко, а уж лошадку или бычка, тем более. Поняв, что простыми просьбами тут делу не помочь, Хасан пошел протаренной дорожке. «Сколько? Сколько ты хочешь?» – спрашивает он меня. Я рукой, как бы защищаясь, прикрыл себя. «Нет уж, с меня хватит», – говорю я. Но Хасан не отстает. «Еще сутки. Я продлю твое пребывание в этом номере, еще на сутки. Сегодня закончим намеченное, вечером поработаем с лошадкой или мерином. Неважно». Я удивленно спрашиваю, хотя так и не согласился на такое предложение. «А чем же мы завтра тогда займемся?» У Хасана, как-то уж слишком азартно, глаза горят безумием. «Недавно пришла, просто отличная мысль», указывает пальцем мне на руку, «мой артефакт, тобой прирученный. Сам посуди, даже накопленную энергию спокойно передает в накопитель. Так вот, я хочу попробовать с помощью моего артефакта, чтобы ты попробовал запустить какое-нибудь заклинание». Я с изумлением смотрю на спятившего мага. «Но я же не маг», — ору я в голос. «Ты не маг», — подтверждает Хасан, «об этом и мой следящий артефакт говорит, но как-то же ты артефактами, так спокойно, управляешь, как?» Я пожимаю плечами. «Ну, реально, а мне-то откуда знать? Одно объяснение, что-то связано с орками, может и шаман?» Так прямо и спросил. Он качает головой. «Я тебе уже раз объяснял, шаманы – это природные маги, они работают с духами. Им заклинания не подвластны, исключено, тут явно, что-то другое, неизведанное. А потому, подумай, какие перспективы перед тобой открываются. Я сразу тебя научу заклинанию, с помощью которого ты сможешь крупную дичь убивать. Давай так поступим. Если не сможешь оперировать магией через артефакт, то и с лошадкой экспериментировать не будем. От твоего малого метателя она долго и мучительно умирать будет. А вот если тебе удастся применить настоящее боевое заклинание, тогда та же лошадь или мерин умрут мгновенно и мучиться не будут. Как тебе такое предложение? Я же только усмехаюсь. Все, не отпустит. Что я буду иметь с этого? Надо когти рвать, как можно скорее. Отдаю этот накопитель. Он дорогой. Я качаю головой. Не интересует. Вы и так мне обещали дать хороший накопитель, говорю я. Мне, какая разница, этот накопитель у меня будет или тот, который вы мне обещали сделать. Вздыхает. Молча выкладывает на столешницу передо мной два империала. Все понятно, что уже точно не отпустит. Может, сам и не посмеет скрутить и рабский ошейник мне повесить. Но вот, как говорил Иракль, подговорить местную шваль меня похитить, посулив за это золото, легко. И даже, если сейчас буду упорствовать, не поможет. Кстати, в этом случае, может и вовсе на все наплевать, как и на последствия, и уже сегодня никуда отсюда, меня не выпускать. А потому, играем скупердяя за деньги готового, на все, может, прокатит. Мало, говорю я. У Хасана брови на лице вверх взлетели, вот только возмутиться вслух я ему не дал. «Мне интересно, что вы предложили по магии, а потому хочу получить еще книгу о заклинаниях, ну если смогу повторить за вами заклинание. Кривица, ты все равно ничего не поймешь. У тебя, по определению, не может быть книги магии, мага. В памяти все держать ты просто не сможешь. Ну, 5, ну 10 от силы. Плетений, но не больше. Я же, только загадочно улыбаюсь. А вы мне завтра и покажете все, что мне может понадобиться, как магу, из расчета 10 заклинаний, самых нужных, говорю я. Завтра вы же решили именно этому весь день посвятить. Уточняю я. Постучал пальцами по столу, думает. Хорошо, Мне самому интересно, если получится, то завтра мы погоняем тебя в этом направлении». Разводит руками в стороны. «Ну почему мой следящий артефакт ничего в тебе уловить не может? А ведь артефактами ты легко, на удивление, пользуешься. Будем надеяться, что когда ты попытаешься применить заклинание, он все-таки сработает». На том и порешили. Деньжата я сразу прибрал. Книгу пообещал маг принести, сразу после обеда. А пока я добил хрюшек. Предела своего не достиг. Сил больше потерял, это да, при поднятии нежити, но не критично. На ногах держался, а после перекуса и вовсе был, как огурчик. Хасан опять спешит. Время до обеда еще есть, весь план я уже, который запланирован до обеда, выполнил, иду, так сказать, с опережением, но Хасан почему-то решил сразу перейти к упокоению нежити, которую он сам поднимет. Время терять не будем. После обеда, я тебя выведу к крепостной стене. Там у господина Кира маленький огородик разбит. Никто нам мешать не будет. Чему не помешает? Не понял я. Занятием. Можно и на свежем воздухе работать с заклинаниями. Это даже лучше. А вдруг ты сможешь хоть что-нибудь понять и тем более использовать? Не экспериментировать же в здании, тем более, ты сам просил боевые заклинания тебе показать. Кстати, ты хоть знаешь, сколько стоит обучение магам типа меня, всего одного заклинания первого уровня? Понятия не имею. А сколько всего уровней есть? Спрашиваю я заинтересованно. Всего уровней 9. Поясняет маг, но в нынешнее время пользуются от силы до 6 уровня, даже для архимагов 6 уровень – это предел, за редким, редчайшим исключением. Есть виды школ магии, где мало заклинаний, но начинаются они, минимум, с 3 уровня, а вот доходит, например, до 8. Ну, к этим школам можно отнести школу магии плазмы и хаоса, ну и как вариант, льда. Крайне опасные школы. В особенности, последняя, там всего 9 заклинаний, но защиты от нее, практически, не существует. Есть народец, живет в горах в Северной империи. Называют себя миры, ведут свой род со времен древних, но к древним себя не причисляют, в отличие от тех же ушастых, скромны. Одно время миры враждовали с империей, та очень хотела заполучить эту народность себе в вассалы. Стычки по сей день идут, но все на том же уровне, что и 1000 лет назад. Так-то, вроде к империи они относятся, а по факту, абсолютно независимы от императора и его воли. Получив по зубам, предшественники нынешнего владыки Северной империи приняли это, как факт, и особо не донимают этих воинственных полумагов. Проблема в том, что кроме этой магии им ничего не подвластно, хотя были случаи, когда они привечали у себя бывших врагов, и вот среди них были те, кто изучил и магию льда. Но тут играет и другая особенность, без умения, школу льда не изучить, а получить его можно только от носителя, сильного носителя. Впрочем, это свойственно всем школам магии, но вот в этой магии, это краеугольный камень. Если магом огня, например, можно стать и не получив от другого мага умения, для школы магии огня и стать впоследствии, минимум магистром или архимагистром, то вот со школой льда, такие фокусы не проходят. Там тоже есть свои ограничения, ну не буду отвлекаться. У нас с тобой у самих, особый случай. Это ты. Так сколько стоит изучить всего одно заклинание первого уровня? Как я понял, речь идет о частных уроках, спрашиваю я. Да, о частных, кивает Хасан. Молодому магу это обойдется в 10 империалов. У меня, от удивления, челюсть отпала, такие деньжища. Довольный произведенным эффектом Хасан добил меня. Ну, а второго уже в 2 раза больше, третьего, в 3, четвертого, в 4 и так далее. У меня, наверное, глаза, как блюдца были. В школах магии стихий, в каждой, заклинаний первого уровня, до 20 штук. Есть и определенные ограничения, ведь, если у тебя нет переданного тебе умения, то такому магу, Чтобы начать изучать заклинания второго уровня определенной школы магии, надо вначале, в обязательном порядке, выучить не менее 10 заклинаний предыдущего уровня. В переходе со второго на третий, в два раза меньше, уже 5, с третьего на четвертый, уже всего 2. А если, есть такие переданные умения, спрашиваю я, тогда эти условности не нужны. Хоть сразу 6-й уровень изучай, Хасан, со значением, смотрит на меня. Мой артефакт, я почему-то так думаю, что он способен помогать одаренным становиться магами, без всяких условностей. Если у тебя получится создать заклинание, в этом, у меня тогда сомнений не будет. Я стану великим артефактором, я озолочусь. Улыбка его на лице, словно приговор для меня. Я, про себя спрашиваю, а кем стану я? Чувствую, меня просто распотрошат, изучая, мои внутренности и гражданство не поможет, сам султан не распорядится, что-то мне уже совсем не хочется ехать в султанат. Но сбить с толку Хасана не удается. А сейчас приготовься, я тебе буду показывать разные заклинания и ими буду убивать наших подопытных. Следи, может, что-нибудь увидишь. Увы, магическое зрение тебе мой артефакт не даст, но хотя бы, чтобы ты имел представление, с чем, возможно, тебе придется столкнуться. Давай поторапливаться. А почему мы сразу на вас переключаемся, спрашиваю я. Ведь я сам еще не со всеми закончил, показываю я клетки с птицей и котами. Ты, конечно, молодец, но действуешь все равно долго, время, если останется до обеда, и с тобой закончим. Нет, тогда все на вечер перенесем, завтра запасной день. Есть у меня еще задумки насчет тебя. И видя, как у меня вытянулось лицо, продолжил. Договоримся. А теперь внимание, я начинаю. Да, быстро умертвлял маг животных. В одно мгновение, еще пару мгновений, чтобы поднять мертвые тела и превратить их в нежить, причем, он не останавливаясь, убил всех животных, предназначенных для него. Причем, как и обещал, каждый раз используя различные, как я понял, заклинания. То молнии разные мелькали, то морозил несчастных, то различными стрелами метался. Но какой бы размер ни был у животных, на каждого, у мага, ушло всего по одному заклинанию. А теперь, командует он, попробуй поднять убитую мной крысу сам. Ишь ты, о таком мы не договаривались, но, помня, сколько стоит денег обучить всего одному заклинанию, я промолчал. И вновь обращаюсь к своему другу-паучку. Мгновение, что-то слетает с левой руки. Через некоторое время... Крыса завозилась и начала подниматься. «Великолепно!» — улыбается Хасан, «развоплощай!» — командует он. «Я уже и глаза-то не закрываю, все обыденно и знакомо. Тело мертвой крысы осыпается на дно клети прахом. Приток манны и по ощущениям ее намного больше, чем, если бы крысу убивал я. А во! Отличный результат! Ты меня все больше и больше радуешь!» — улыбается Хасан, «а теперь я!» И в соседней клети заворочилась маленькая собачка. «Развоплощай!» — командует Хасан. И снова, непонятная субстанция слетает с руки, мгновение и прилив огромной манны и сил, слив в накопитель. Вот так, через раз и работаем, раз я поднимаю им убитую нежить, раз он, но развоплощение на мне. Перекачка запасов манны становится, все труднее и труднее, впрочем, и сам Хасан... Об этом меня предупреждал. Это еще один пункт его опытов и экспериментов. Он, не прекращая опыты, что-то постоянно строчит в своей тетрадке. Делает записи, конспектируя свои выводы. И вот остались только клети с пернатыми и котами. В моем случае, живым котиком, а вот у Хасана с мертвым. «Давай так», — предлагает южанин, «если ты сможешь поднять мной убиенных, то твоих, еще живых, трогать не будем. Слово даю, отпустим. Да вон прямо из окна и выбросим. Коту такая высота нипочем, а уж пернатой вороне, тем более. Как тебе такой вариант? И время сэкономим, и живность сохраним». Я молча киваю, соглашаясь с предложением Хасана. «Давай, пробуй. Не знаю, разницы вообще не почувствовал. Оттока сил, практически, при поднятии нежити не было, а вот при развоплощении, удивила сила потока манны, и от кота ее пришло, самое большое количество. Наверное, больше, чем со всех остальных, вместе взятых. Я, ошарашенный таким потоком и тем, что пришлось срочно этот поток направлять в накопитель, так и высказал магу. У того изумление на лице. Что-то очень долго он строчил в своей тетради. Боюсь, ему в голову опять пришли очередные гениальные мысли насчет меня. Уже дрожь по телу. Результат изумительный, во весь рот лыбится маг. Теперь отдыхай. Прими ванну, расслабься, мне надо подготовиться. Сейчас пришлю Иракля, он тебе поможет и помыться, и обед принесет. Тебе надо отдохнуть, на свежем воздухе мы после обеда побудем. Причем, возможно, долго. Я все подготовлю. Есть у меня еще одна задумка. Выставляет вперед руки, видя, что у меня вот-вот возмущение из уст посыпется. Тебе понравится. Очередной подарок. Ага, знаю я твой подарок, думаю я про себя. Теперь ты мне, все что хочешь, наобещаешь и отдашь, в качестве поощрения и подарка, зная, что все равно я к тебе попаду связанным и в ошейнике. И ведь нельзя показывать, о чем я думаю на самом деле, хотя, он ведь не дурак, понимает, что мечтаю просто сбежать от него и от его подарков. Значит, будут пасти и обложат, воспользуется моей попыткой сбежать, чтобы за пределами таверны совершить похищение. А потому, надо думать, как сбежать. Надеюсь, Иракль один придет, посоветуюсь с ним. Похоже, он реально мне добра желает, хотя у него на это свои резоны. Я, все-таки растягиваю в ответ, улыбку. Воспользуюсь вашим советом, уважаемый господин Хасан, я и, правда, что-то сильно успел устать. Отдыхай, говорит довольный Хасан. Вы мне книги обещали, хотел бы почитать. Напоминаю я, хмурится, ведь с утра должны были принести, согласно договоренности. Прямо сейчас и озаботиться, говорит Хасан, Иракль отбирал еще вчера, удивлен, что еще книги не у тебя. Киваю, что услышал. Отдыхай, сейчас все будет. Накопитель, как и обещал, этот себе оставляй. Опять благодарно киваю, так бы уже поклоны бил, за такую щедрость, но не зря мы с ним в одинаковой гражданской иерархии. На одном уровне стоим, с его легкой подачи. Не так поклонился, все оскорбление. Тьфу, на этот этикет. Ох уж мне этот султанат. Отпускать прямо в окно живность не стали. Хасан дал слово, что котика и вороненка выпустит. Причем, сейчас же. Выглянул в коридор, кого-то позвал, и вот уже номер очищен от пустых клетей, но в первую очередь, вынесли клетки с еще живой живностью. Закрывается дверь, на пороге стоит, в поклоне, Иракль. Оглянулся, никого. Выпрямляется, а в руках сверток. Книги, господин, говорит он, опять прошелся по комнате, осматривается, словно что-то ищет. Подошел поближе, зная Хасана. Можно ожидать, что он тут подслушивающий артефакт оставил. С него станется. Но вроде, все чисто. А теперь внимание, господин. Смотрит на меня старый рубака. На вас ушел заказ в местную гильдию, заказ на похищение. Думаю, что попросит вас, перед убытием каравана, добыть еще крысятины. Всем известно, какой Хасан ее большой любитель. Тем более, когда готовит Кир свое фирменное блюдо. Вот, как нести будете, в тот момент и нападут. И мясо будет, и вы в ошейнике, а потом уже, за городом, вас как бы выкупит. Отвертеться от принятия вассалитета господину Хасану уже не получится. Долг жизни, он такой. Вздыхает. От мяса, он точно не откажется. Уточняю я. Нет, качает он головой, это выше его сил. Чревоугодие. Единственный большой грех господина мага. Вы чем тут занимались? Спрашивает мой слуга. А почему бы собственно и не сказать? Он мне реально помогает. Ну и выложил ему почти все, что, во всяком случае, обо мне знает, сам господин Хасан. Мой рассказ произвел сильное впечатление на Иракля. Он долго молчал, обдумывая мои слова, пока мы в ванной комнате плескались. Вернее, я мылся, а слуга мой мне в этом помогал. Под шум набирающейся в ванну воды мы и разговаривали. Бежать вам надо, однозначно. А потом, как подрастете, перебираться в султанат. Пауза, о чем-то долго думает, намыливая голову. Я вам оставлю свой талисман, это интересный артефакт. Привязка кровью. Укольчик пальчика и все, он ваш. Это знак рода. В этом случае, даже если вы попадете сейчас в лапы Хасана, то ваш долг перейдет на наш род. Вы ничего не теряете. Но в роду вы будете свободным гражданином, а вассалитет, есть вассалитет. Никому над собой не хочется иметь хозяина. Молча киваю, все это так. А как же вы? Уточняю я. Этот талисман для таких случаев и предназначен, чтобы давать возможность добраться без особых проблем до султаната, нужным роду людям. В вашем случае, все еще лучше обстоит, за исключением одного серьезнейшего обстоятельства. При другой ситуации, я бы вам талисман не отдавал, но по-другому, вам защититься от Хасана не получится. Его гнев, конечно, перейдет на меня, но я его, в отличие от вас, уж точно переживу. Придется, правда, рассказать, как я принял на себя добровольное рабство, а вам это подтвердить и всего то. Но в любом случае, если попадете в руки к магу, вам придется покинуть эти края. Вас ждет путешествие с нашим караваном. Хотя я раньше был бы этому только рад, но не в нынешней ситуации. По прибытию домой, я о вас доложу главе рода. Если со мной что-то случится за это время, о вас позаботится в любом случае. И артефакт господина Хасана – это огромная ценность. Ведь понимаете же, что с помощью него мы все можем стать почти магами, а это дорогого стоит. Конечно, тайну создания такого артефакта мы не сможем узнать, но вот их заказать у Хасана уже сейчас попробуем. Вы же у нас, получается, первопроходец в этом вопросе. По книгам что? Спрашиваю я. Улыбается Иракль. 11 небольших томов. Теперь я понимаю, зачем Хасану дочери сам забрал книгу «Основы магии». Я же вам вечером еще добавлю 3 тома. Там начальное образование по стихийной магии, общие вопросы и есть практические данные по заклинаниям первого уровня. Скажу сразу, ничего боевого в них нет. А потом справочник практикуемого мага воздуха. Там интереснее, есть чем жахнуть, если сможете. Конечно, улыбается он, но для общего развития очень полезно. Описаны способы защиты от школы этой магии, даже для людей, не обладающим даром. Оценишь? Я киваю головой, девочка Хасана по магии воздуха идет. И есть еще моя личная книга, тоже справочник. Как понимаешь, лечебная магия, копия боевого наставления ушастых. В переводе, конечно, язык, общий имперский. Совет, если удастся вырваться из лап наемников и гильдейских, книги Киру не отдавай. Не отдавай и все. И еще, основное на сегодня, если повезет и у тебя получится спрятаться, то в город, по возможности, в течение 2 декад, не суй свой нос, прячься. Больше, тебя смысла нет, Хасану ждать, а открывать наемникам, а тем более, гильдейским, путь, куда мы собираемся караваном идти, даже из-за тебя, Хасан просто не рискнет. Потому и говорю, выдержать тебе в своем укрытии нужно 2 декады, но лучше больше. Сколько сможешь протянуть, столько и сиди. Но это точно, что Хасан мясо ждать будет. Спрашиваю я, его всегда желудок подводил, любит гад пожрать, не удержится, а так все красиво спланировано, и мясо принесешь, и сам в его расставленные сети попадешься. Везде выгода. Ладно, давай вылезай из ванны, я тебя оботру и за обедом пойду, у тебя еще сегодня, после обеда, много дел, серьезных дел. Глава 8. Стоим одни у каменной стены, задворки территории, примыкающей к таверне, задний двор, вернее, огород при таверне, закуток за хозяйственными постройками. Каменное строение слева отделяет нас от любого любопытного взгляда. Прямо перед нами каменная кладка крепостной стены. Увидеть нас, даже с самой стены, проблематично. Потенциальным наблюдателям надо свешиваться, а это чревато, можно и навернуться не слабо. Высокая все-таки стена. С правой стороны овраг, заросший густым кустарником. Хасан сказал, что там соглядатаев нет, чтобы я не сильно беспокоился по этому поводу. Я обедал и думал, как мне провернуть авантюру с обучением тебя магии. Я сам понимаю, что это бесполезная трата времени, но зуд в одном месте мне просто сидеть на месте не дает. Я хочу проверить одну дикую идею, которая мне в голову пришла. Я проанализировал свои предложения, просто тебе показать, как делаются заклинания, и осознал, что идея бредовая. Я облегченно вздыхаю. Вот только, как оказалось, рано я порадовался за себя. Понял, а как ты увидишь структуру заклинания? Вот, это бесполезно. Ты не в состоянии осознать, как правильно строить плетение, не имея магического зрения. Я улыбаюсь. Тогда можно идти отдыхать. Радостно спрашиваю я. Вот только ответный взгляд Хасана заставил меня напрячься, на меня смотрел настоящий сумасшедший. Не так быстро, говорит он резко. В его глазах и, правда, мелькает одержимость. Мне становится не по себе. Как тебе идея обзавестись книгой магии? Изумление в моих глазах. Книги? Чего? Переспрашиваю я. Ничего не понимаю, о чем говорит маг. А оказалось, все очень просто. У магов, у настоящих магов, есть свои книги магии, с помощью которых упрощается, сильно упрощается, применение ими заклинаний. Книги привязаны к ауре мага, и выращиваются ими, буквально, из своего тела. Забрать книгу магии у погибшего мага можно, но вот воспользоваться ею, нет. Опять становится сухо во рту, чувствую, меня, в очередной раз, затягивает в какой-то блуд. Если нельзя пользоваться чужой книгой магии, то, как я ее получу? Сам, как я понял, не в состоянии ее вырастить. Уточняю я, не то, что я был бы против личной книги магии, вот только понимаю, что для меня она уж, точно, абсолютно бесполезная штуковина, к тому же, полностью пустая. Со слов мага, я не могу видеть структуру заклинаний. Ты не можешь вырастить книгу, я не могу тебе в этом никак помочь. Я не обучен такой магии. Обычно, юным магам устанавливают зачаток книги магии в детстве и делают это в школах магии, в академиях, или на месте, например, в замках аристократов, где маги работают на выезде, после соответствующей оплаты своих услуг. И поверь, мой мальчик, тут речь идет о сотнях, если не тысячах империалов. Я пораженно смотрю на мага. А как же тогда школы магии и академии? Они что, бесплатно устанавливают эти, как вы выразились, зачатки книг? Усмешка на лице мага. Те, кому устанавливают книги магии в школах или академиях за счет государства, этому государству потом служат почти всю сознательную жизнь. Они сами себе не принадлежат, за исключением тех, кто смог из личных средств оплатить установку книг своим детям. А как ты понимаешь, это очень состоятельные семьи. Качаю головой. А я? Спрашиваю я. Мне платить нечем, и я не хочу служить вечно. Оскал убийцы на лице мага. Мальчик, а кто сказал, что тебе нечем заплатить? В его глазах огонь безумия. Это же эксперимент, я рискую, как и ты, не меньше тебя, потому что находиться буду во время установки рядом с тобой, и все мои магические щиты не выдержат, если рванет рядом книга магии. Я тру горло ладонью, говорить трудно, волнуюсь. Видя мое состояние, маг подает мне свою фляжку. Отхлебни немного, предлагает Хасан. Разбавленное вино, сильно разбавленное. Делаю несколько глотков, фух, отпустила. Какая книга, зачем ей взрываться? Я жить хочу, реально плачу я. Соберись, тряпка. Орет на меня маг, да опасно, но подумай о другом, какие возможности перед тобой открываются. Вытираю слезы рукавом и текущие, из носа, сопли. Какие такие возможности, откуда они возьмутся, и зачем они мне нужны? Маг за шкирку встряхивает меня. Вы, господин, не понимаете. Вот же гад, вроде и уважительно к равному гражданину обращается и в то же время, словно грушу за ветки трясет. Мой артефакт может дать вам возможность стать почти магом. Оцените такие перспективы. Зачем мертвому такие перспективы? Ору я, в ответ, пытаясь вырваться из его захвата. И откуда возьмется книга магии и зачем она мне? Я все равно не в состоянии увидеть, даже заклинание. Успокойся. Просит меня маг, понимая, что малость переусердствовал в своем стремлении убедить меня в правильности своих слов и действий. Я почти уверен, что у нас все получится и все останутся в живых, в том числе, и я, и ты. Объясняю, постой, не дергайся, послушай. Вот вроде опять адекватным стал, похоже, я ему, не в качестве связанного экспоната нужен, тут что-то связано с добровольным участием в эксперименте. Начну по порядку, зачем нужна, в нашем случае, книга магии, да не зачаток, а уже сформировавшаяся, полностью сформировавшегося мага. Звучит, конечно, дико, но такое озарение мне в голову пришло. Понимаешь, бывает так, что маги попадают в пленный, если отказываются принять присягу верности на крови, а это почти рабство, причем, принимается только добровольно, то с помощью рабского ошейника, такого мага принуждают отдать свою книгу магии. Обычно, себе ее забирает наиболее сильный маг. Передача происходит, почти добровольная, раб с помощью ошейника не в силах, в чем-то отказать хозяину и Всевышние силы воспринимают такие действия, как добровольные. У меня есть артефакт, настоящий рабский ошейник для магов, очень, очень редкая штука, во всем мире таких штук 5 имеется. Так вот, тот маг, кому передают книгу магии, таким образом, поднимает свои возможности. Вопрос, как, например, если в книге магии бывшего противника есть заклинания, которые новый хозяин не знает, то, поглотив книгу, переданную ему, он может с легкостью их освоить. Ему требуется только, чтобы кто-то посторонний показал, как ими правильно пользоваться. Остальное за него сделает сама книга магии, его собственная, где теперь есть закладки таких, неизвестных магу, заклинаний. Понимаешь, ему не надо скрупулезно изучать эти заклинания, ему надо их только уметь использовать и все. Потом, конечно, он досконально их изучит, но в первое время он пользуется книгой магии, как костылями, помощниками, которые за него, практически, все делают. Смотрит на меня и снова в его глазах разгорается этот исследовательский безумный огонь. Но как я в этот пример, рассказанный вами, вплетаюсь? Я не маг, у меня я нет своей книги магии. Я в любом случае не в состоянии использовать чужую книгу магии. Все это абсурд, это невозможно, я так никогда не смогу. Улыбка, в качестве оскала со стороны мага, мне ответом. Никогда, не говори, никогда, мальчик. У тебя нет книги магии, и это мне хорошо известно, а также прекрасно известно, что есть у тебя мой артефакт. Вот он то и поможет тебе прикрепить к себе чужую книгу магии.